Глава 8. Богач и нищий. Эпиграф. Когда мы признаем собственное бессилие и беспомощность, когда мы осознаем, что являемся последними неудачниками на пороге Божьей милости, тогда Он может сотворить из нас нечто прекрасное. Бреннан Маннинг. Евангелие оборванца. Оказалось, что история была одна и та же, но о двух разных людях. Из всех имевших место случаев, только эти два Марк счел важным записать, говоря о последнем приходе Иисуса в Иерусалим в преддверии Его неизбежной смерти. Одна произошла в начале пути, недалеко от Его родных мест, в Галилее, другая случилась в городе Иерихоне во время последней остановки перед входом в Иерусалим. Два человека, каждый под грузом своего бремени, обращаются к Иисусу за помощью, и мы ясно видим, как Господь оказывает милость обоим. Но только один с радостью ее принимает, а другой отступает. Лицо его омрачается огорчением, и все потому, что он не понял того, что предложил ему Господь. Давайте рассмотрим обе ситуации глубже. Почему один получил, а другой нет? Если вы последуете моим рассуждениям, то так же, как и я, увидите себя самого в тех же ситуациях в разные периоды своей жизни. И уже с позиции прочитанного сможете определить, в каком случае вы правильно понимаете Бога, а в каком ваши самые добрые намерения обращаются против вас. Ответ на поставленный вопрос может вас удивить, потому что он неординарен и несколько не соответствует нашему классическому пониманию Бога и его действий в жизни человека. Давайте посмотрим на так называемый капкан деловой активности. Иисус еще не успел выйти на дорогу, ведущую в Иерусалим, как к нему приблизился человек, окликнул его и пал перед ним на колени прямо в придорожную пыль. «Учитель благий, что мне делать, чтобы обрести жизнь вечную?» И его обращение, и его поведение указывали на то, что вопрос шел из глубины души. Он знал, что в руке Иисуса находится именно то, чего ему недостает, и отчаянно хотел получить доступ к этой тайне до того, как Христос выйдет из города. Вопрос звучит искренне и смиренно. Иисус отвечает, ссылаясь на заповеди Писания. То, что говорит купец дальше, показывает личность этого человека. «Все это сохранил я от юности моей». Так ли? Мы-то теперь знаем, и Иисус тогда знал, что соблюсти или другими словами исполнить все заповеди невозможно. Ответ был неправильным. Павел писал, что никто никогда не мог исполнить закон Божий, и если хотя бы один человек смог обрести жизнь вечную через исполнение закона, то Христос зря умер. Таким образом, будь этот человек более искренним самим собою, он бы это понял. Бог дал нам закон, но для того лишь, чтобы в конце концов мы обратились бы к Нему и просили бы Избавителя. Означает ли это, что купец лгал Иисусу? Вовсе не обязательно. Кульминационной мыслью здесь является искренняя убежденность молодого человека в полном соблюдении им закона. С самого детства, приученный к труду следования букве закона, он лелеял надежду, что в результате этого сможет заслужить должное место в Божьем Царстве. Убежденность в том, что он исполняет закон, скорее всего, привела его к перекраиванию заповедей на свой лад. Другими словами, ему пришлось найти оправдание несоблюдению менее важных заповедей. Он мог не считать грехом ненависть, зависть, эгоизм, но зато полностью сосредоточиться на исполнении более важных, таких как «не убий», «не возжелай жены ближнего своего». Однако отчаяние купца свидетельствует о том, что он упустил главное. Сам факт вопроса об обретении вечной жизни ясно показывает, он ее не только не нашел, но и не был уверен, принесет ли его земное усердие плоды вечной жизни. Он желал сделать для этого еще что-нибудь. Этот человек был пойман собственными ошибочными представлениями. Сама постановка вопроса говорит об этом. Что мне делать? Он видит только себя, свои ресурсы и умения, он готов заработать то, что Христос был намерен отдать ему даром. Как же Господь желал просветить его сердце? Марк отмечает особо. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Что же он увидел? Маленького мальчика, пытающегося вести себя хорошо, потому что только так он всегда заслуживал одобрение своего отца. Годы бесполезного, но изнурительного труда и даже извращенную добродетель, которой оправдывались духовные грехи и создавалась иллюзия праведности? А может, он увидел непрекращающийся духовный голод и изжогу от самоправедности, которая, как язва, подтачивала его изнутри? Уверен, Иисус увидел и это, и многое другое. Но он хотел, чтобы и сам этот человек увидел, что у него внутри. Если смотреть поверхностно, то ответ Господа в данной ситуации звучит безжалостнее, чем обычно. «Одного тебе недостает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Ответ смутил купца, надежды не стало, он ушел с печалью, потому что не мог этого сделать. Помню, как часто я проповедовал на тему этой притчи и с нескрываемым осуждением отзывался о неспособности богача последовать тому, чего от него просил Иисус. Я говорил всем, этот человек был слишком жаден, чтобы следовать за Христом. Он любил деньги больше, чем Бога, за что и поплатился. Но если посмотреть глубже, разве в этом была суть сказанного Иисусом? Кто вошел бы в его царство, если бы произнесенное было главным условием? Когда я решился на покаяние во время одной из публичных проповедей Билли Грэма, все, что от меня требовалось, это раскаяние в грехах и вера в Иисуса Христа. Если бы мне сказали пойти продать все, что я имею, и раздать нищим, сомневаюсь, что я бы пошел. Сомневаюсь, что и другие пошли бы. Более того, я еще не встретил ни одного человека на своем пути, который пришел бы ко Христу на этих условиях, а также ни одного, кто остался бы с ним, если бы от них потребовали бы всего этого сегодня. Осуждение человека за нежелание продать и раздать – не только грубая ошибка, но и абсолютное непонимание того, о чем на самом деле говорил Христос. Он не предлагал богачу возможность поторговаться о спасении. Он просто давал ему шанс понять то, к чему его уже должно было бы привести тщательное исполнение закона. Своими силами он никогда не сможет достичь высоких Божьих стандартов праведности, а его законопослушание сродни его богатству. Тренеры по прыжкам в высоту не ждут от своих подопечных выполнения мировых достижений в спорте с первого раза. Они выставляют планку по возможностям спортсмена и постепенно, после тренировок и наработки техники прыжка, поднимают ее на новую высоту, помогая потенциальным чемпионам прыгать все выше и выше. Но Христос не следует такой технике в нашей истории. Отвечая на вопрос богача, он выставляет планку сразу на 1,5 метра. «Давай, бери высоту без подготовки». Богач поступает так, как поступил бы любой. Он уходит расстроенный, зная, что такое задание невыполнимо. Он получил урок, но не понял темы. Иисус не пытался сыграть над ним злую шутку. Он поднял планку на недоступную для этого человека высоту именно для того, чтобы тот перестал пытаться ее покорить. Дар, который он предлагал, заключался в свободе от невыносимого ига, стремления заработать Божью любовь своими усилиями. Этот человек ничего не видел, кроме своей добродетели, а Христос пытался дать ему новое видение. Он надеялся, что этот молодой человек поднимет глаза и скажет: «Я не могу этого сделать», на что Господь мог бы ему ответить: «И хорошо, тогда прекрати делать и все остальное, что ты делаешь в надежде заслужить Божью любовь. Прекрати надрываться и лгать себе. Довольно зарабатывать то, что заработать просто невозможно». Иисус не желал, чтобы этот человек продолжал жить под гнетом недоступности установленных планок. И он знает, насколько трудно людям с большим потенциалом найти дорогу в его царство. Такие люди всегда уверены, что могут на все заработать и за все расплатиться. Их внимание слишком сосредоточено на собственных усилиях и ресурсах, чтобы просто принять драгоценность Божьего дара. Зависимость богача от своих собственных усилий уводила его прочь от той жизни, которую он искал. То многое, чего он мог достигнуть, все равно не восполнило бы ту пустоту в его сердце, которую может заполнить только Божья любовь. Понимание этого и ведет к истине, которая открывает нам, что значит быть возлюбленным чадом Божьим и как найти утешение в его любви. Это не значит, что он не научит нас, как обрести свободу от наших имений, и не даст познать радость истинной щедрости. Напротив, именно это и зиждется в познании его любви. Желание все раздать рождается в ответ на ту благодать, которую мы приняли, а не из вымученных попыток раздобыть ее своими путями. Когда Петр стал хвалиться тем, как он и все ученики оставили все, чтобы следовать за Христом, Иисус отметил, что уже на тот момент все из них получили во сто крат более того, что было оставлено. Кроме того, они оставили все не ради того, чтобы заслужить вечную жизнь, а ради отношений с Иисусом Христом, к которому влекли их сердца. К сожалению, мы не знаем продолжения истории с молодым купцом. Можно только надеяться, что слова Господа произвели должный плод в его душе. Но в любом случае, в его жизни был момент, когда Иисус предложил ему бесценный дар – тайну Божьей любви. Несколько дней спустя, когда Господь выходил из Иерихона в свой последний путь в Иерусалим по каменным высотам Святой Земли, раздался еще один крик о помощи. Это был слепой нищий, сидевший у края дороги. Поняв по окружающему шуму, что мимо идет большая толпа, он хотел знать, что происходит. И ему сказали: «Это Иисус из Назарета идет в Иерусалим на праздник». Вартимей был уже наслышан об этом учителе из Галилеи и точно знал, этот целитель силен помочь ему. Он начал кричать: «Иисус! Сын Давидов, помилуй меня!» Стоявшие рядом люди пришли в смущение от этих криков и заставляли его замолчать. Это же всего лишь нищий. С какой стати Иисус должен ему отвечать? Но Вартимей кричал еще громче, и среди гама толпы Христос услышал его. Он остановился, велел позвать несчастного и спросил, чего тот хочет. Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Заметьте, он не спрашивает, что ему нужно делать, чтобы прозреть. Он не торгуется, исходя из своих добродетелей. Он просто полагает свою веру на милость от человека Божьего. И этого было достаточно. Иисус, в свою очередь, не предлагает ему продать все, что тот имеет. Господь исцеляет Вартимея и показывает ему, что у него уже есть все, что нужно. «Иди, вера твоя спасла тебя». Он не только получил исцеление, но заодно и спасение. Иисус любил нищего не больше, чем богача, и не дал одному больше, чем уготовил для другого. Он щедро подал обоим, но один понял и принял, а другой нет. Разница между этими двумя людьми показывает, что нам требуется для обретения любви Божьей. Иисус желал, чтобы и его ученики не упустили этого урока. Задолго до последнего путешествия в Иерусалим он рассказал им притчу, в которой ярко показаны два персонажа. Речь шла о фарисее и мытаре, которые молились в храме. Фарисей был более чем доволен своей праведностью. В своем усердии он превзошел всех, кого знал. Он даже решается похвалить себя на фоне стоявшего рядом и не смевшего поднять глаза мытаря. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, или как этот мытарь». Вот что производит жизнь по делам. Раз уж мы никогда не сможем достигнуть высот Божьих стандартов, мы удовлетворяемся тем, что оправдываем себя на фоне других, менее достойных верующих. Для того, чтобы украсить собственный фасад, мы выискиваем в других слабости и придаем их порицанию. Всякий раз возвышая себя, мы всего лишь демонстрируем, насколько плохо понимаем милость Божью. Мытарь, напротив, не смел поднять глаз к небу, но, ударяя себя в грудь, твердил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иисус спросил слушающих, кто из этих двух пошел домой оправданным. Ответ был столь же очевиден, как и в историях с богачом и нищим. Когда вас постигает искушение привязать свои отношения с Богом к вашей порядочности или жертвенности, даже не помышляйте, это невозможно. Вознесите планку настолько высоко, чтобы не возникло даже соблазна попробовать, поскольку попытки приблизиться к Богу на основании собственной значимости всегда закончатся разочарованием. Именно в этом и заключается благая весть. Она свидетельствует нам о том, что Бог сам совершил собою все то, что мог потребовать от нас. Сила Писания заключается в том, что центральной мыслью Господа является освобождение нас от попыток восстановить собственную значимость в глазах неба. Познайте это, и вы обнаружите, что стоите у двери, ведущей прямо к сердцу любящего вас Отца. Это и есть путь познания того, что Он возвеселился о вас с радостью и готов преобразить вас в полноту Своей славы. Он любит вас от макушки до пят, и познание того, насколько Он вас любит, принесет обновление ваших отношений с Отцом и вашей жизни в этом мире. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих. Вопросы к главе 8. Поразмышляйте над этим. Проведите с Богом некоторое время, рассуждая о ваших с Ним отношениях. Оцените ваши просьбы к Нему. Звучат они больше как прошение богача или как крики нищего? С чего начинается ваш день? С того, что вы оцениваете свою производительность на Божьей ниве или ее отсутствие, или же с того, что вы полностью полагаетесь на Божью милость и любовь к вам. Нас всех в свое время убедили в том, что жизнь в Боге зарабатывается усердным трудом. Оставить этот путь нелегко. Просите Господа дать вам познание Его милости и того, как можно прекратить достигать недоступных рекордных высот. Вопросы для обсуждения в группе. Оцените, кто вы, богач или бедняк из Евангелия от Марка? Прочитайте главу 10 и объясните, почему. Опишите, какие планки вы пытались взять в своей жизни, чтобы соответствовать Божьим стандартам. Как вы думаете, почему мы сталкиваемся с множеством установленных планок, преодоление которых, по идее, должно доказать наши определенные намерения иметь жизнь в Боге? Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы могли полагаться на милость Божью ежедневно? Молитесь друг за друга о том, чтобы научиться различать милость от достижений.